Эти люди не хотели знать, что, уже имея громкое имя, он оставался таким же простым и сердечным человеком среди начинающих перуджийских и флорентийских художников. Не знали, как он по-товарищески относится к своим ученикам. И привязанность к нему этих учеников ясно говорила об их взаимоотношениях. Враги не оставались бездеятельными. Появились интриганы, пытавшиеся настроить Юлия II против Рафаэля. Но это не удавалось. Горячим защитником Рафаэля был всесильный при папском дворе Браманте. Тогда стали искать другое слабое место. Решили поссорить Рафаэля с Микеланджело. Рафаэль по складу характера был противоположностью Микеланджело. Но они отдавали должное дарованию друг друга. Рафаэль не раз говорил: «Я особенно счастлив, что родился при жизни такого великого мастера, как Микеланджело, и жаль, что многое и многие в жизни мешали нам сойтись ближе». О, эти интриги, поселяющие вражду даже между друзьями! Придется примириться с неизбежным, ведь чего нет, то не создашь. И он продолжал работать рука об руку со своими друзьями, испытанными в течение ряда лет на совместной работе с учениками. Ученики помогали ему в картинах, в росписи стен Ватикана и в других заказах. С ними же были написаны фрески «Пожар в Борго», «Освобождение апостола Петра», а фрески в зале Константина созданы почти без участия Рафаэля, учениками, пользовавшимися его картонами. Настал день, когда, наконец, открылись двери Сикстинской капеллы, и Рафаэль радостно от всей души влился в поток тех, кто стремился узнать новое творение гениального Микеланджело. Увидев замечательный плафон Буонаротти, Рафаэль горячо сказал: «Благодарю Бога, что я живу около этого великого мастера и могу у него учиться». Но, ставя так высоко мастерство Микеланджело, Рафаэль никогда не был подражателем его и во всех своих произведениях сохранил полную самобытность. Пришлось раз и Микеланджело принять участие в жизни Рафаэля. Рафаэль взялся за 500 икю написать несколько фресок для богача Киджи, но на половине работы вдруг объявил: «Труд мой слишком разросся, и 500 икю за него мало. Я требую, чтобы сеньор Киджи удвоил плату». «Да ведь это безумный каприз», — возмутился управляющий заказчика. «Ведь вы же сами, маэстро, назначили цену. И теперь...» Рафаэль гордо поднял голову и перебил, не дав ему договорить: «Позовите знатоков дела, и вы увидите, насколько умеренны мои требования». Лицо управляющего неожиданно приняло лукавое выражение. «Ладно», — решил он про себя, — «посмотрим». «Ты хочешь знатока? Давай я приведу к тебе Буонаротти. Знаю, как вы любите друг друга». Микеланджело тотчас же явился на зов, как всегда мрачный и молчаливый. Долго осматривал он фрески, а Рафаэль и управляющий с нетерпением ждали его суда. Обернувшись к ним, Микеланджело, наконец, спокойным, ровным голосом сказал, указывая на голову Сивиллы: «Одна эта голова стоит 100 экю, а остальные не хуже этой». И по подсчету судьи Микеланджело, сеньору Киджи пришлось уплатить Рафаэлю много больше, чем требовал сам художник.